1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Come over here and lay by the fire. I look inside myself and see my heart is glad. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Endless River. Сегодня, как и по большей части суббот, с вами в студии я, Андрей Береговский, и впервые в рамках подкаста Endless River у меня гость Михаил Галич, один из журналистов журнала Rock Vector и сайта thisrock.ru. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Михаил. Я очень рад находиться в этой студии. Да, давно ты здесь, кстати, не был. В студии был, именно вот на записи не был. Ну да. Немножко соскучился, скажем так. Ну да. И сегодня по порядку обсудим 1965 год в истории рок-музыки. Начнем по традиции с... 65-й год — это сколько лет назад? Ну, посчитай. Посчитай, пока как раз будет играть песня, посчитай. Песню сегодня я выбрал... 50 лет назад. 50-й. Ага. В сегодняшней песне я выбрал песню «Woolly Bully» от группы «Sam the Sham and the Pharaohs». Такая достаточно интересная песенка. Можно сказать, такой «One Hit Wonder» является эта группа. Послушаем. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Ну, на тему того, что старого, я загляну даже в прошлый 64-й год, потому что одну важную деталь я забыл упомянуть. А если быть точным, в 64-м году открылось первое британское пиратское радио. Это всем известное радио Caroline, которое транслируется до сих пор, но, правда, сейчас транслируется уже не в радиочастотах, а в онлайне, в интернет-режиме. Ну и, скажем так, историю этого радио, например, можно проследить по фильму «Рок-волна», который основан как раз на реальных событиях, происходивших тогда в 60-х годах. Я помню эту картинку, где стоял визуально слэша-подобный гитарист, и сзади, по бокам было около 3 дюжин девушек раздетых. Ну, так вот. Это были 60-е. Это были 60-е, ну да. Как-то я веком ошибся, скажем так. Не веком, не... Десятилетием. Десятилетием. Да. Ну, в общем, в любом случае, Radio Caroline такое достаточно культовое явление в истории рок-музыки. Настолько культовое, что даже я об этом знаю. Ну, так. Потому что в начале вот фильма «Рок-волна» очень справедливо было отмечено, что на радио BBC, которое тогда было основным радио Великобритании, рок-музыке уделялось всего 1 час в неделю. Ну, конечно, учитывая, что Beatles уже были на высоте, там Rolling Stones уже были на высоте, 1 час в неделю, конечно, это крайне мало. Но были такие радиостанции, на которых рок-музыка игралась круглосуточно. И вот одной из таких, первой из таких, стала Radio Caroline. Это немножко проводит аналогию с тем, что творится в реальном мире. Творилось в реальном мире тоже лет 10, даже больше лет назад. Сейчас там, например, говорят, что видеоигры вызывают приток ненависти, ярости неконтролируемой у детей, да и у взрослых тоже. Вот, 50, грубо говоря, лет назад то же самое говорили о рок-музыке. Настолько сильно, что приходилось в море уходить. Угу. Вот. И если еще дальше пойти, люди, которые писали романы, ну, в общем, книги писали не для цели обучения, вот, истории всякие романтические, тоже их брали и сжигали с... По такому же принципу. Ну, да. Это будет вызывать там какие-то эмоции негативные у людей. Вот. Так что брали книги, сжигали книги, сжигали рок-музыку. Ну да, как сейчас сжигают видеоигры. И вот как-то так, да. Ну да. Ну, перейдем, собственно, уже в наш 65-й год. И этот год ознаменовался, конечно же, очередным торжеством группы The Beatles, но уже, скажем, битломания по сравнению с 64-м годом потихонечку, чуть-чуть идет на спад. Между тем, The Beatles были удостоены некоторых очень больших почестей. Так, например, сама британская королева Елизавета II наградила группу Beatles орденами Британской империи. В общем, такое достаточно знаковое событие, потому что The Beatles были первыми рок-музыкантами, которых наградили хоть чем-либо. Тем более да уж... и королева была тогда еще ничем. Ну да, тем более уж орденом Британской империи от самой королевы Великобритании. Вообще очень большая честь. Ты бы хотел бы получить от королевы орден? Да что угодно, просто. Ты бы хотел? Да, орден. Да, на эту тему, кстати говоря, была замечательная шутка. Ну, не знаю, это скорее из разряда городских легенд, но якобы это правда, что королева Елизавета II после награждения, точнее, перед награждением, позвонила, кажется, Мику Джаггеру и сказала, что она решила наградить всех членов группы Beatles орденами Британской империи. На что Мик Джаггер сказал: «Я больше с тобой не разговариваю, курва», повесил трубку. Якобы Елизавета II тем вечером написала в своем дневнике. Позвонила Мику Джаггеру, сказала о его награждении орденами Британской империи. Кажется, он выглядел расстроенным. Британская королева, видимо, даже не знала, кого она награждала. Ух ты. Да. Ну да. Также в 65-м году у группы Beatles случается еще одно достаточно такое знаковое интересное событие. А если быть точным, выходит сингл, который, мне кажется, известен реально каждому младенцу. Это, естественно, песня «Yesterday», которая набрала сейчас такую популярность, что, мне кажется, ни одна другая песня не сравнится с ней. Кстати говоря, что любопытно, выпущена в качестве сингла она была только в Соединенных Штатах Америки. В Великобритании этого сингла не было выпущено. Но зато в США он очень... Там буквально за 2 недели, кажется, или за 3 недели набрал золотой статус, что, в общем-то, является достаточно хорошим показателем. Вместе с тем Beatles продолжает свою кинематографическую карьеру. Так, в феврале месяце появляются сразу 2 новости о том, что Beatles снимаются в различных фильмах. Первой появилась новость от New Musical Express, что Beatles снимутся в картине A Talent for Loving о 1400-мильной ну, в общем, скачки на лошадях в 1400 миль. Я не знаю, в чем должен был быть сюжет этого фильма. Что за лошади такие? Вот такие вот лошади. Ну, это вот вестерн должен был быть. Но, собственно говоря, он должен был быть. Так он и не был выпущен. Видимо, режиссер хотел потратить все деньги на то, чтобы привлечь туда Битлз. Битлз привлекли. И как-то, видимо, бюджет закончился. И фильм в итоге не был снят. Зато были съемки другого фильма The Beatles. Фильма Help. По этому фильму, собственно говоря, вышел и альбом. Это все... 65-й год. Это все 65-й год. Тогда еще не было нормального оборудования для звукозаписи. Более того, это все февраль 65-го года. Сейчас, дай бог, за 5 лет какой-нибудь свежий альбом услышать можно от любимой группы. Ну да, Битлз тогда их штамповали прям. Это сейчас он руки. Ну да, это я попытался изобразить, каким образом Битлз, да и, собственно, не только Битлз штамповали. Очень точное, так сказать, описание. Ну да. Ну, в общем, грубо говоря, к Битлз мы еще вернемся попозже в другой рубрике. Ну, конечно. Я думаю, мы еще лет 5 будем к ним возвращаться. Ну, а то и побольше. И перейдем к другим группам, которые тоже засветились в этом году. Ну, скажем, перешли из предыдущих годов в 65-й год. В первую очередь, если забыть о Битлз, тут речь поет о группе The Rolling Stones, которая в то время была таким, ну, собственно, и до сих пор является таким противовесом группы Битлз. Они, собственно говоря, в том году выпустили свой блестящий альбом Satisfaction. Они как бы просто захотели как на качелях покачаться на весах. Ну, тут на самом деле все даже глубже, чем кажется. Я тоже об этом упомяну. Вот, да, но в первую очередь хотелось бы упомянуть именно про альбом Satisfaction, который в том году вышел и в Америке, и в Великобритании. Более того, и в Америке, и в Великобритании. И альбом Satisfaction, и сингл Satisfaction заняли первые места в чартах. Неплохой результат, надо сказать. Ну, собственно, это была даже не единственная вещь, которая заняла первое место в чартах от Rolling Stones, но к чартам мы перейдем тоже позже. А на тему того, вот этого противовеса Beatles и Rolling Stones, в этом же, в 65-м году, начинается такое соревнование между британскими стилями. Это британский стиль Mercy Beat, который представлял Beatles и куча еще групп под Битлз, и вот этот британский ритм and блюз, рок-н-ролл, который в вершине которого стоял Rolling Stones, The Kings, The Who и так далее. Вот. Противостояние это было достаточно суровым, дело доходило до уличных драк и так далее, и так далее. Да, вот так представь себе. Типичный фанатизм. Это причина, почему у людей в этом мире не может быть хороших вещей. На английском это выражение звучит намного лучше. That's why we can't have good things. Ну, да. Ну, нет, понимаешь, я могу еще понять, если, допустим, рэперы бьют морду там рокерам, вот, или там, не знаю, там панки бьют морду рэперам, вот, но почему, скажем так, Mercy Beat-битники и там ритм энд блюзеры бьют морду друг друга, я, честно говоря, понять не мог никогда. Да. Ну и, собственно, не понимаю до конца и сейчас. Да, вместе с выпуском этого альбома у Rolling Stones случается еще одно, скажем, такое достаточно такое легендарное событие. Дело в том, что Мик Джаггер и Брайан Джонс как-то раз, представь себе, Миш, захотели сходить в туалет. В один и тот же? Ну, не знаю уж, в один в и тот же. В одно и то же время? В одно и то же время. И пришли они на заправку. Вот. Сходили на заправку. А там туалета не оказалось. И они решили сходить за заправку. Угу. И тут их арестовали. За что? За справление нужды в публичном месте. Да, в Англии и в Америке за это арестовывают. Ну, в Англии я могу понять, как там скажут. Джеймс, кто-то писает за мою колонку. Анархия в Великобритании. Арестовать. Ну, хорошо. Ну, не повезло людям. Знаешь, у нас арестовать могут просто так. Я бы сказал, что наоборот им повезло, потому что вот этот вот маленький скандальчик, вот этот вот маленький штраф на 5 фунтов обошелся Rolling Stones достаточно большой популярностью. Это же это бунтари, их арестовывают. Вот. Надо было им в Россию приехать тут за 20 рублей в биотуалет. Они, кстати, пытались. А, да, в итоге Rolling Stones получают еще больше популярности из-за этого вот совершенно незначительного маленького скандальчика. Один из самых ранних вариантов черного пиара. Ну, не совсем черный пиар, такой сероватый. Ну да, ну да. А, ну и... заканчивая тему «Что старого», 24 января очередной гость посетил Эда Салливана на его телевизионном шоу. На этот раз этим гостем стала группа The Animals. Слышал про такое? Да. Ну, ты меня поставил в такую позицию, видать. Слышал, как «нет», что ты сделаешь тогда? Да. Много чего связано там с животными. The Animals, Animal Jazz и... Скорпионс. Все люди что-то не последние, в принципе, любят использовать имена животных для чего бы то ни было. Ну да. Как бы то ни было, у Эда Салливана Animals появлялись еще два раза в том же 65-м году. Естественно, и, конечно же, Animals просто не могли не получить свою дозу популярности после самого рейтингового телевизионного шоу Америки тех времен. Ну что ж, а мы, пожалуй, перейдем к более свежим вещам. Что нового? Что нового? Тут вернемся на секундочку к Beatles, которая... Опять? Конечно, Beatles, ну, конечно. Конечно, ну куда же еще? Надо было назвать это Endless Beatles. Знаешь, когда был выпуск 13-й, то есть про 63-й год и последний, вот 64-й год, вот прям там почти весь выпуск был про Beatles. С какого выпуска, с какого года мы начали? С 51-го. 51-го, а что не с 1912-го? Ну, или 13-го? Тогда рок-музыка была, о, какой! Да не то слово. Да, ну так вот, Beatles в 65-м году начали новую интересную тенденцию, традицию, а именно выступать на стадионах. Представьте, только в 65-м году впервые рок-группа выступила на стадионе. Это было Beatles, выступили они в Нью-Йорке на стадионе Ши, и тогда на их концерт пришло больше 55 тысяч человек, чем тем самым, собственно говоря, поставили, во-первых, рекорд посещаемости концертов, и также начали вот эту традицию. 55 тысяч. Да, вот так. Да, и начали традицию выступлений групп на стадионах. Но из 65-го года все, что я выше перечислил, и Beatles, и Rolling Stones, и Animals, это все на самом деле уже становится рутиной. Это стало рутиной до 2015-го, когда снова показатели тех, кто ходит на концерты именно на стадионы, на открытые места, сейчас начал падать. Вот это про это, кстати говоря, не знал. Не сильно падает. Конечно, сейчас собирают стабильно много концертов, такие группы, как System of a Down, Metallica и прочее. Но в целом позиция начинается падать. Грустно. Позиция начинает падать. Да. Но, в общем, все в любом случае вышеперечисленное уступает одному событию, которое произошло в этом году, а именно то, что Роберт Циммерман, который более известен под названием Боб Дилан, взял в руки электрогитару. В 65-м году. Чего он так долго думал? Вот так вот. Ну, не так уж и долго думал, но в любом случае он подумал и решил взять в руки электрогитару. Тем самым дал толчок названию... Прости. Нас просто отвлекают за стеклом. Да, дал толчок на такому стилю, как фолк-рок. То есть это даже не фолк, не фолк-ревайвл, а именно фолк-рок. Этот стиль популярен до сих пор. Пожалуй, единственный стиль, который, в общем-то, занял свою популярность. И вот так вот ее тянет уже вот все эти 50 лет. Но вместе с возникновением фолк-рока Боб Дилан привнес в рок-музыку еще одну очень важную вещь. А конкретно свои стихи. То есть вот в прошлом подкасте про 1964 год я говорил, что, в общем-то, стихи в рок-музыке, ну, их не было. То есть были Beatles, да, которые пели там достаточно какие-то простые слова, и, в общем-то, вокал был, ну, обычным инструментом. Осторожно. Что? Я как-то уже попытался сказать, что не впечатлен творчеством Битлз. Нет, нет, нет, я не в этом. Но потом вспомнил, что не оформил страховку и решил этого не делать. Нет, дело даже не в этом. Просто, ну вот, вокалист — это, правда, вот такой инструмент. Он своим голосом какие-то вот такие вот манипуляции делает и встраивается в общую структуру. Боб Дилан же привнес в рок-музыку совершенно новую какую-то такую вещь, а именно стихи. То есть лирика у рок-музыкантов стала еще одним проявлением их сущности, вот этим вот способом выплеснуть все свои эмоции. Они теперь могут это делать не только на гитарах, но еще и в стихах. Ну и, кстати говоря... Посмотреть на реакцию нашего плохого человека на стихи Боба Дилана, если бы он, например, ну, жил в наше время, или наш плохой человек жил бы в 65-м году. Как угодно. Мне просто хочется... Я уже представляю себе. Ну, возможно, конечно. Ну, ладно, у него не такие уж и плохие прям стихи-то. Чего? Я не говорю, что у него плохие стихи. Я говорю, что у нас человек плохой. Плохой человек плохой. Ну да. Да. Кстати говоря, позже, уже в конце 60-х, под Боба Дилана начинают подстраиваться и другие группы. Вот, например, те же самые Битлз, их тексты стали более осмысленны во второй половине вот 60-х годов. Это уже не вот эти вот «She loves you, е-е-е» и так далее. А это уже достаточно такие глубокие мысли, но это уже, так сказать, другая история. Да, вместе с тем, что Боб Дилан взял в руки электрогитару, он еще и с этой электрогитарой выступил в лондонском Royal Albert Hall. Это достаточно большая честь для любого музыканта, тем более, что на том выступлении присутствовала та самая группа Beatles, которая, в общем, достаточно была впечатлена вот этим молодым парнишкой по имени Роберт Циммерман, он же Боб Дилан. Ну и завершая, так сказать, вот эту вот часть, стоит сказать, что именно в 65-м году в американской прессе впервые появилось название «фолк-рок». Переходим на другие темы, а конкретно на группу The Who, которая, кстати говоря, в этом году, в 65-м, то бишь, выпускает свой дебютный альбом «My Generation» с несколькими очень известными хитами. Собственно, одним из таких хитов, как заглавным, была и песня «My Generation», и сейчас мы ее и послушаем. Да. Dig what we all talking say. Talking about my generation. Trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. Dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to death. Just because we can get around. Things ain't too awful. Talk about my generation. might die before it get old. Ну да. А, также в этом году появляется еще один очень неизвестный игрун на гитаре. А, и этого известного игруна на гитаре зовут Джимми Хендрикс, который в 1965 году подписывает контракт на издание своих пластинок. Кстати говоря, по этому контракту он с каждой пластинки получал по $1. И плюс ко всему со всех продаж получал еще по 1%. В общем-то, очень даже неплохой контракт. Да. Осталось только посмотреть курс доллара за 65-й год и сказать, насколько эта сделка была хороша. Не, ну, сделка-то была хороша. Все равно хороша. С каждой пластинки по $1. Ну, в принципе, да. Если там продать, ну 10 пластинок от, ну, в среднем, то можно накопить на Лану Калину. Я думаю, это у него как раз таки мечта была. Вот ну, продам я 10 тысяч альбом, копий альбома, куплю Ладу Калину и... Ну или что там было в 65-м году. Ну да, ну да. Ну, вернемся еще раз к фолк-року, потому что это, в общем-то, не все. Вместе с Бобом Диланом в том же году засветилась еще одна достаточно интересная фолк-рок-группа, а именно группа The Byrds. И вместе с Бобом Диланом они в том году выпустили достаточно известную песню «Mr. Tambourine Man». Причем выпустили... Человек-бубен. Ну да. Ну не бубен, там тамбурин, кто как называется. Принцип один и тот же. Да. Причем, что интересно, они выпустили с Бобом Диланом ее с разницы буквально в неделю. То есть они вместе буквально на одной студии в разных студийных комнатах записали эти песни и практически вместе их выпустили. Я представляю себе как разговор владельца студии или звукорежиссера, который это сидит, записывает с Бобом Диланом сидит, записывает. Так, Боб, это, давай, короче, заканчиваем по-быстрому. Сейчас Джимми Хендрикс придет какой-то, и мне надо будет с ним работать. Как вы меня заколебали со своей музыкой. Да. Хотел бы я побыть звукорежиссером 65-го года. Ну да, жизнь была бы, конечно, труднее, но интереснее. Тут у тебя Боб Дилан, тут у тебя Джимми Хендрикс, там у тебя Битлз. Вот, вообще жизнь прекрасна. А еще лучше побыть Джимми Хендриксом, да? Ну да, в принципе, да. Ну, так, на Ладу Калину накопишь нормально. Ну ладно. Да, в общем-то, группа The Byrds стала как бы номером 2 в списке фолк-рок групп того времени. Ну, как групп, если Боба Дилана считать группой. Был целый список. А? Был целый список. Не, ну как бы, ты знаешь, когда вот у тебя вот есть президент Америки, да, есть вице-президент Америки. Вот, да. Вот примерно так, президент фолк-рока Боб Дилан, а вице-президент группы The Byrds. Вот примерно как-то вот так вот. Да, и вместе с тем Боб Дилан выпускает еще одну легендарную песню «Like a Rolling Stone», которая, в общем-то, до сих пор является таким эталоном 60-х годов. Кстати говоря, эта песня, отрывок из этой песни есть в джингле Endless River, который сейчас играет. Между тем, еще Like Rolling Stone занимает первое место в списке 500 лучших песен от журнала Rolling Stone. В общем, песня действительно легендарная. Ну, тоже одна из тех песен, которую знает, ну, не каждый младенец, конечно, но очень многие. А еще, кстати говоря, это была любимая песня Стива Джобса. Да, это, напомню, для тех, кто не знает, это человек, который один из основателей Apple, компании Apple. Ну да. Ну, самое узнаваемое лицо компании. Ну да, пожалуй, действительно, самое узнаваемое лицо компании. Ну и завершить вот эту рубрику «Что нового» я бы хотел одним маленьким еще фактом. В общем, таким не особо сыгравшим какую-либо роль в рок-музыке, но достаточно любопытным. Ну, мы о нем все равно скажем. Ну да. 26 ноября 65 года Арло Гатри. Знаешь, кто это такой, нет? Знаю. Был арестован. Этого я не знаю. В Массачусетсе. За то, что он выбросил мусор в неположенном месте. Угу. Где он его выбросил, не было сказано? Ты знаешь, мы сейчас послушаем, где он выбросил этот мусор, mm-hmm. потому что именно то событие служило, скажем так, причиной и вдохновило автора на написание песни «Alice's Restaurant». Это замечательнейшая песня длительностью 18 минут. Естественно, сейчас все 18 мы слушать не будем. Мы послушаем, именно рассказ о том, что творилось в тот день 26 ноября. Вот, но всем слушателям я искренне советую хотя бы раз набраться сил и послушать все 18 минут, потому что, честно говоря, каждый раз, когда я слушаю эту песню, я смеюсь до слез иногда. Потому что это настолько саркастичная песня, настолько высмеивающая, в принципе, всю как бы систему, и все это подается таким интересным способом. В общем, правда, не пожалейте 20 минут своего времени, послушайте, а сейчас мы послушаем отрезочек о том, что произошло 26 ноября 1965 года. It's called Alice's Restaurant. It's about Alice and the restaurant. But Alice's Restaurant is not the name of the restaurant. That's just the name of the song. And that's why I call the song Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's restaurant. Walk right in, it's around the back, just a half a mile from the railroad track. And you can get anything you want at Alice's restaurant. Now it all started two Thanksgivings ago. It was on 2 years ago on Thanksgiving when my friend and I went up to visit Alice at the restaurant. But Alice doesn't live in the restaurant. She lives in the church nearby the restaurant in the bell tower with her husband Ray and Fasha's a dog. And living in the bell tower like that, they got a lot of room downstairs where the pews used to be. And having all that room, seeing as how they took out all the pews, they decided that they didn't have to take out their garbage for a long time. We got up there, we found all the garbage in there, and we decided it'd be a friendly gesture for us to take the garbage down to the city dump. So we took the half a ton of garbage, put it in the back of a red VW microbus, took shovels and rakes and implements of destruction, and headed on toward the city dump. Well, we got there, and there's a big sign and a chain across the dump saying closed on Thanksgiving. And we had never heard of a dump closed on Thanksgiving before, and with tears in our eyes we drove off into the sunset looking for another place to put the garbage. We didn't find one till we came to a side road, and off the side of the side road was another 15-foot cliff, and at the bottom of the cliff was another pile of garbage. And we decided that one big pile's better than two little piles, and rather than bring that one up, we decided to throw ours down. That's what we did. Drove back to the church, had a Thanksgiving dinner that couldn't be beat, went to sleep and didn't get up until the next morning when we got a phone call from Officer Obie. Said, kid, we found your name on an envelope at the bottom of a half a ton of garbage, and just wanted to know if you had any information about it. And I said, yes, sir, Officer Obie, cannot tell a lie. I put that envelope under that garbage. After speaking over for about 45 minutes on the telephone, we finally arrived at the truth of the matter and said that we had to go down and pick up the garbage, and also had to go down and speak to him at the police officer station. So we got in the red VW microbus with the shovels and rakes and implements of destruction, headed on toward the police officer station. Now, friends, there was only one or two things that Obie could have done at the police station, and the first was that he could have given us a medal for being so brave and honest on the telephone, which wasn't very likely, and we didn't expect it. Another thing was that it could have bawled us out and told us never to be seen driving garbage around the vicinity again, which is what we expected. But when we got to the police officer station, there was a third possibility that we hadn't even counted upon, and we was both immediately arrested, handcuffed. And I said, Obie, I don't think I can pick up the garbage with these handcuffs on. Said, shut up, kid. Get in the back of the patrol car, and that's what we did. Sat in the back of the patrol car and drove to the, quote, scene of the crime, unquote. I want to tell you about the town of Stockbridge, Massachusetts, where this happened. Here they got three stop signs, two police officers and one police car. But when we got to the scene of the crime, there was five police officers and three police cars, being the biggest crime of the last 50 years. And everybody wanted to get in the newspaper story about it. And they was using up all kinds of cop equipment that they had hanging around the police officer station. They was taking plaster, tire, track, footprints, dog smelling prints, and they took 27 8x10 color glossy photographs with circles and arrows and a paragraph on the back of each one explaining what each one was to be used as evidence against us. Took pictures of the approach, the getaway, the northwest corner, the southwest corner, and that's not to mention the aerial photography. After the ordeal, we went back to the jail. Obie said he was gonna put us in the cell. Said, kid, I'm gonna put you in the cell. I want your wallet and your belt. And I said, Obie, I can understand you want my wallet so I don't have any money to spend in the cell, but what do you want my belt for? And it said, kid, we don't want any hangings. Said, Obie, did you think I was gonna hang myself for littering? Obie said he was making sure, and friends, Obie was, because he took out the toilet seat so I couldn't hit myself over the head and drown. And he took out the toilet paper so I couldn't bend the bars, roll the toilet paper out the window, slide down the roll, and have an escape. Obie was making sure, and it was about 4 or 5 hours later that Alice, remember Alice? It's a song about Alice. Alice came by and with a few nasty words to Obie on the side, bailed us out of jail. We went back to the church, had another Thanksgiving dinner that couldn't be beat, and didn't get up until the next morning when we all had to go to court. Всегда любил вот этот, эту манеру, манеру вот этого вот повествования. Не знаю, в России такого не могу найти аналогов. И немного как-то даже печально, грустно. В общем, Миша очень понравился акцент. Да. А, ну ладно, перейдем на новые группы, которые были созданы в этом году. Тут, в общем-то, списочек еще ого-го какой. Ну, первое место... Beatles! Да, конечно, в 65-м году были созданы Beatles. Ну, первое место тут можно разделить между двумя группами. Первое — это The Doors с Джимом Моррисоном, соответственно, во главе. И вторая — это Pink Floyd. Дальше. Спасибо. Да, дальше, скажем так, из второго такого эшелона. Это Grateful Dead, Captain Beefheart и Jefferson Airplane. Тоже совершенно... Jefferson Airplane очень прям хорошая, да. Нравится. Нравится? Как там? Нравится. Да. Ну, в общем, такие прям группы, которые прям буквально стояли у истоков собственных стилей. Ну и, скажем, менее известные, это, во-первых, Нирвана. Не та Нирвана, которая с Куртом Кобейном. Другая, да. А та, которая другая, та, которая играла прогрессивный рок. Кстати говоря, тем, кто не слушал, очень рекомендую. Да, не путайте. Это то же самое, что спутать Prodigy и The Prodigy. Только тут еще нету preposition The. Ну да. Также в том же 65-м году была создана совершенно незаслуженно неизвестная группа The Gods. Это, скажем, то, что сейчас бы назвали на самом деле супергруппой, потому что там играли Грег Лейк, Кен Хенсли, ну и, в общем, достаточно много других различных персонажей. Ну и... Наверняка о том, почему это они не стали... достаточно популярными, уже можно только догадываться. Ну, они просто были раньше своего времени, вот и все. Это такая прям прогрессив-рок-группа. Люди из будущего. Ну да, они вот попали бы они лет на 5 попозже, вот был бы прям самое оно. Ну, собственно говоря, как раз в 69-м году, вот, например, Грега Лейка мы уже увидели в составе King Crimson с их легендарным альбомом. Замечательный был. 69. Ну и еще две таких прям ярких группы. Это Loving Spoonful и Guess Who. Ну и тут целый еще огромный список новых альбомов. По большому счету вы можете просто взять, открыть словарь английский, понабирать существительных глаголов из 4-5 букв. И можно, в принципе, уже, ну как, Guess Who и там The Who. В общем, да, много... похожих будет сочетаний. Ну да. Да. И наверняка такая группа уже когда-то создавалась, если что. Да, кстати говоря, вот группа Нирвана, которая вот эта группа 60-х годов, она судилась с Нирваной, которая с Куртом Кобейном. То есть у них прям реально судебные тяжбы были. Ну кто выиграл? Курт Кобейн. Ну, потому что... Конечно, у него же дробовик был. Но правда потом, да. Ну да. Если бы Курт Кобейн не выиграл, тогда бы группы Нирваны, скажем, той группы, которую знают все, ее просто бы не было. Ну ладно. Да, из новых альбомов что такого прям интересненького? Ну, во-первых, Sam the Sham and the Pharaohs, Woolly Bully, песня... та, которая играла с самого-самого начала. Группа The Yardbirds выпустила свой известный альбом For Your Love. Группа The Birds выпустила альбом Mr. Tambourine Man, опять же, сегодня уже упоминавшийся. The Shadows выпустили альбом The Sound of the Shadows. Уже такие, про них уже почти все забыли, они все еще выпускали альбомы. The Beatles выпустили альбом Help. Опять-таки, сегодня мы к нему еще вернемся. От группы The Hollies вышел одноименный альбом Hollies. Группа The Rolling Stones выпустила Out of Your Heads, тоже достаточно известная пластинка. И да, вот The Who, My Generation тоже уже говорили. Beatles выпустили еще в том же 65-м году Rubber Soul. Ну и, в общем-то... Резиновая душа? Ну, да. Вау. А, да, конечно, альбом The Searchers, Sounds Like The Searchers, тоже достаточно интересная группа, к которой мы... нет, сегодня мы уже к ней не вернемся. Ну и, наконец, вышел последний альбом Нэт Кинг Коула, L-O-V-E, собственно, Love. Очень оригинально. Ну да. И переходим мы к следующей рубрике. Чарты в истории. Чарты в истории. Тут прям достаточно сложно было выбрать что-то определенное, и еще сложнее было сделать так, чтобы The Beatles и Rolling Stones не попали туда дважды. Но, в общем-то, получилось. И начнем мы с Соединенных Штатов Америки. В Billboard 200, то есть в альбомном чарте США с 11 сентября по 13 ноября на первом месте был уже упоминавшийся дважды альбом The Beatles Help. Ну, уже трижды. Уже трижды. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I'm fine, now I'm fine. I change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. В Billboard 100, то есть чарте синглов США, с 1 по 22 мая на первом месте была сейчас достаточно незаслуженно забытая группа Herman's Hermits. Все группы, которые, извините, что перебью снова, но ты мне не даешь возможности сказать. Все группы, которые, малоизвестные, конечно, несправедливо малоизвестные. Ну да, ну так оно, собственно говоря, и есть. Да, их, собственно, песня «Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter» занимала целых 3 недели первое место в чарте. В общем, достаточно неплохой успех, учитывая все вот эти вот пробивные силы группы The Beatles. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. To see you. Tell her that I'm well and feeling fine. Feeling fine. Don't let on. Don't say she's broke my heart. I'd go down on my knees, but it's no good to find. Walking about, even in a crowd, well, you pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. To see you. Tell her that I'm well and feeling fine. Feeling fine. Don't let on. Don't say she broke my heart. I'd go down on my knees, but it's no good to mine. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Перейдем в Великобританию. Поехали. Поехали. В чарте... У меня нету визы. Облом. В чарте синглов Великобритании с 4 по 25 ноября, то есть тоже 3 недели, на первом месте была песня «Get Out of My Cloud» от группы Rolling Stones, песня из уже упоминавшегося сегодня фильма «Рок-волна», ну, правда, из вырезанной сцены, совершенно восхитительной вырезанной сцены, ну и сама песня тоже прям очень крутая. Которая «Уходи из моего облака». Ну и, наконец, в альбомном чарте Великобритании всего на одну неделю, но, тем не менее, задержался с 23 по 30 мая Боб Дилан с альбомом «Bringing It All Back Home». И, собственно, на нем-то была уже упоминавшаяся сегодня песня «Mr. Tambourine Man». Послушаем. tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. The tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Дослушаем немножко до конца, но, к сожалению, выходим мы уже за наше время. Давайте за рамки. Рок-вектор. И давайте, мы выходим за рамки. Давайте на последнюю рубрику. Дни рождения. Да, дни рождения. Быстренько сейчас постараюсь перечислить. 12 января родился Роб Зомби. Собственно, даже не нужно пояснять, как бы. Ну, через две недели после Нового года. Ну да. 17 мая — это день рождения Трента Резнера. Миш, наверное, ты лучше знаешь меня, кто это такой. Да, но я оставлю тебе возможность посветить. Окей, это вокалист Nine Inch Nails. 10 июня родился Джимми Чемберлин. Это барабанщик группы The Smashing Pumpkins. И самая яркая, пожалуй, звезда 1965 года — это Slash, который родился 23 июля. 13 сентября у Ринго Стара родился сын Зак, который, собственно говоря, пошел по стопам своего отца. 8 октября родился Си Джей Рамон, басист группы Рамоунс. 4 ноября — это день рождения Уэйна Статика из группы Static X, который, к сожалению, в том году скончался. Ну и, наконец, 25 ноября — это день рождения Тима Армстронга из группы Rancid. Ну и есть у нас в этом добро году... Добро пожаловать на звуковое кладбище. Есть и смерти, есть и смерти. Потери, скажем так, потери. Ну да. 20 января скончался Алан Фрид. Ну да, то Алан Фрид — это, ну, собственно, те, кто слушали Endless River с самого начала, прекрасный такой Алан Фрид. Для тех, кто не слушал, это буквально такая звезда 50-х, которая не спела ничего, зато очень-очень сильно поспособствовал развитию рок-музыки. Пусть земля ему будет пухом. Да, умер он, и мы снова вам напоминаем, что ни сайт This is Rock, ни журнал Rock Vector, ни вообще никто, мы не пропагандируем принятие наркотических веществ и тем более алкоголя, в том числе алкоголя. Ну вот, а смерть его была связана с алкоголем. Ну, так да. Что не умирайте, не пейте, не умирайте. 15 февраля умер Нэт Кинг Коул, пианист и певец. Ну, собственно, такой блюзмен, да. Такой достаточно известный 40-х годов. Скончался он, к превеликому сожалению, от рака легких. Ну да. Вот. Ну и слава богу, умер Билл Блэк. У нас, слава богу, всего три смерти за 65-й год. Да, и 21 октября умер Билл Блэк. Я вам дам 5 секунд подумать, кто это, но нет, это был басист Элвиса Пресли. Да. такая темная лошадка по сравнению с королем рок-н-ролла. Тоже, кстати говоря, незаслуженно забытый. Ну да ладно. Басисты вообще часто забываются. Ну да. Сегодня с вами в студии был Михаил Галич. И Андрей Береговский. Да. Помогал нам звукорежиссер Владислав Усанов. Всем пока. Bye-bye.